Глава 15. Мудрое использование своего голоса на благо служения другим. Эпиграф. Я уже не молод, во мне нет прежней энергии и задора. Я предаюсь размышлениям и молитвам. Я могу с удовольствием сидеть в кресле качалки, глотать таблетки, слушать тихую музыку и размышлять о Вселенной. Но подобная жизнь скучна и не позволяет внести никакого вклада в окружающий мир. Я хочу активно действовать. Я хочу встречать каждый день с чувством решимости и цели. Я хочу посвящать каждый час бодрствования воодушевлению и благословению тех, кому тяжело, укреплению веры и силы Священного Писания. Именно присутствие замечательных людей повышает уровень адреналина. Именно любовь, которую я вижу в глазах этих людей, заряжает меня энергией. Гордон Хинкли, 92 года. Второй эпиграф. Я уверен, что приносить пользу другим – всеобщая обязанность человечества, и что только в очищающем жертвенном огне истребляются остатки эгоизма и освобождается величие человеческой души. Джон Рокфеллер-младший. Внутреннее стремление к тому, чтобы обрести свой голос и вдохновить на обретение собственного голоса других, подкрепляется одной всеобъемлющей целью – служить нуждам человечества. Эта цель, кроме того, является лучшим средством решения обеих задач. Не учитывая и не удовлетворяя потребности человечества, мы действительно не сможем по-настоящему развить свою свободу выбора. Посвящая себя другим, мы быстрее развиваемся сами. Прилагая совместные усилия, направленные на служение своим семьям, семьям других людей, организациям, сообществу или на удовлетворение какой-либо человеческой потребности, мы улучшаем и углубляем наши взаимоотношения. Организации создаются для удовлетворения потребностей людей. Никакой другой причины их существования нет. Роберт Гринлиф написал замечательное эссе под названием «Организация как служитель», в котором концепция разумного руководства применена к организации. Уиллис Хармон, один из основателей Всемирной академии бизнеса, выразил свои взгляды на институт бизнеса следующими словами. «Бизнес стал самым мощным институтом на планете. Институт, доминирующий в любом обществе, должен нести ответственность за все происходящее. Однако в бизнесе это не было принято. Это новая роль, которая не до конца понята или принята». С самого начала на основе концепции капитализма и свободного предпринимательства было сделано предположение, что действия множества отдельных предприятий, реагирующих на силу рынка и направляемые невидимой рукой Адама Смита, так или иначе приведут к достижению желаемых результатов. Однако в последнее десятилетие 20 века стало ясно, что так называемая невидимая рука слабеет. Ее сила зависела от всеобъемлющих значений и ценностей, которых больше не существует. Поэтому бизнесу приходится усваивать новую традицию, которой на протяжении всей истории капитализма у него никогда не было. Она заключается в том, чтобы нести свою долю ответственности за все происходящее. Каждое принимаемое решение, каждое осуществляемое действие должно оцениваться в свете именно этой ответственности. Эпоха мудрости. Я уверен, что текущее тысячелетие обязательно станет эпохой мудрости. Она наступит либо в силу обстоятельств, которые заставят людей быть смиреннее, либо под воздействием силы совести, а возможно, благодаря и тому, и другому. Вспомним 5 эпох голоса цивилизации. В эпоху охотника и собирателя символом технологий были лук и стрелы. В сельскохозяйственную эпоху – орудие сельского хозяйства. В индустриальную – фабрика. В эпоху работника интеллектуального труда – человек, а в эпоху мудрости – компас, который олицетворяет наше право выбирать направление и цель и соблюдать естественные законы или принципы, которые никогда не изменяются, являются универсальными, вечными и самоочевидными. Вспомним, что каждый сдвиг инфраструктуры в конечном счете приводил к сокращению более чем 90% работников. На мой взгляд, то же самое имеет место и сейчас – при переходе из индустриальной эпохи в эпоху работника интеллектуального труда. Люди либо теряют работу, либо постепенно изменяются под воздействием новых требований, предъявляемых к ним новым содержанием выполняемой ими работы. Я лично уверен, что более 20% нынешней рабочей силы устаревает, и еще 20% устареет в ближайшие несколько лет, если люди не раскроют свои способности и не создадут себя заново. Информационная эпоха настолько стремительно преобразуется в эпоху работника интеллектуального труда, что для того, чтобы не отстать, необходимо постоянно инвестировать в собственное обучение и образование. Большая часть новых знаний будет приобретена благодаря школе жизни, однако люди, понимающие смысл происходящего и обладающие достаточной дисциплиной, будут систематически и непрерывно повышать свое образование, пока не приобретут новый образ мышления и новый набор умений, необходимых для того, чтобы предвидеть реалии новой эпохи и уживаться с ними. Будем надеяться, что данный процесс постепенно перетечет в эпоху мудрости, в которую информация и знания насыщены целями и принципами.